Глава 10. Марк. «Ты офигел, брат?» Стас зло прищуривается. «Что там с Марта опять?» «Стас, не лезь». «В смысле не лезь?» Шипит друг, оглядываясь на калитку, за которой только что скрылась Настя. «Это моя сестра, я дал добро, но у всего есть предел. Если ты решил и тут, и там, то лучше не стоит». «Да ничего я такого не решал». Психую, но отвлекаюсь на ножки Настёныша в просвете под калиткой. Не могу сдержать смешка. Стас хмурится, кивая ему на калитку. Переводит взгляд вниз и тоже не сдерживает смешка. Разведчик, блин. Ножки Насти исчезают, я снова переключаюсь на разговор с другом. Я и пытался ей сказать, что сейчас еду к Марте, чтобы окончательно и все доходчиво объяснить. Но не могу я просто так взять и послать человека на три буквы. Стас делает жест, рука лицо и выдыхает. «И что ж ты такой правильный-то?» Развожу руками. «Марта в первую очередь девушка, и она не заслужила плохого отношения к себе». «Ага, то, что она кинула своего парня ради тебя и теперь чуть не сталкерит за тобой, это адекватное поведение?» «Хочу оставить этот выпад без ответа, но не сдерживаюсь. То, что она кинула парня, не моя вина». «Уверен, если я ей объясню, что у меня на нее нет планов, она остынет». Стас складывает руки на груди и выгибает бровь. «Ну-ну, ты слишком хорошо про нее думаешь. Тебя тут год не было, а я с ней постоянно сталкивался». «И?» «Не понимаю, куда он клонит». «Да она весь универ растрепала, что стоит тебе вернуться, она тебя покорит, и ты будешь чуть ли не целовать песок, по которому она ходила». «Ушам не верю». Но, судя по серьезному настрою Стаса, он сейчас не прикалывается и не подкалывает. Она реально это сделала? А смысл мне сейчас тебе врать? Ну, это так, чтобы ты понимал, с кем ты связался в свое время и что можно ожидать. Ты ее нехило зацепил. Ударяет меня по спине. Ну, значит, расцеплю. Стас ржет. Точно не задержишься? Мотаю головой, усаживаясь в тачку. Стас наклоняется. «Я на стороне сестры, ты же понимаешь, да?» «Не сомневаюсь даже, брат». Хлопаю по плечу и закрываю дверь. Доезжаю до места встречи и даю себе несколько минут на подумать. Нужно разорвать эту ненужную связь, чтобы потом не было никаких проблем, когда я буду добиваться Настёныша. Телефон вспыхивает от пришедшего сообщения. «Я вижу, что ты уже подъехал. Хватит от меня прятаться!» Выдыхая сквозь стиснутые зубы. Хватит вести себя как ребенок, который провинился. Я не соврал, Настя, насчет того, что с Мартой ничего не было. С самого начала нашего общения я понял, что не тянет. Она не Настя. А Насте я просто давал возможность, чтобы она подумала и вернулась. Был уверен, что вернется домой. Только не предполагал, что пройдет 3 года. Да я чуть башкой не поехал, пока надеялся на ее возвращение. Зажимаю кнопку сигнашки, захожу в парк. Марта сидит на третьей лавке, поднимает голову и соскакивает, когда видит меня. Успеваю сделать шаг назад. Пресекаю любой намек на телесный контакт со своей стороны, хотя вижу, что она готова повиснуть у меня на шее. «Привет. Извини, что заставил ждать». Более внимательно наблюдаю за Мартой, за ее взглядом и поведением. «Ничего страшного, Марк. Я готова и не столько ждать». «Черт». Кажется, Стас не преувеличивал, когда говорил, что я зацепил ее немного сильнее, чем мне казалось. Тогда свою «любимой» она объяснила минутной слабостью. Мол, в компании был ее бывший, она немного растерялась при встрече с ним. Я пропустил мимо тот выпад, но сейчас понимаю, что зря. Поторопился. Прогуляемся? «Давай. Может, по мороженке?» Оглядывается и радостно вскрикивает при виде киоска. «Вон он как раз!» «Марта, я ненадолго. Мне кажется, нам давно нужно обсудить наше общение». Она замирает, взгляд тухнет, но девушка быстро берет себя в руки и натягивает улыбку. «Ну, ты, может, и ненадолго, а я мороженку хочу». Тянет за руку. Мороженщик протягивает ей 3 шарика с разными вкусами. «Попробуешь?» Мотаю головой. Марта надувает губы, и это даже в 1000-ю долю не так привлекательно, как у Насти. «Что ты хотел сказать?» «Марта, нам нужно прекратить наше общение». Хмурится. Смотрит растерянно на рожок. «В каком смысле?» Потираю переносицу, подбираю слова, чтобы не выглядело грубостью. «Скажем так, я хочу сойти с девушкой и не хочу, чтобы в один прекрасный момент ты снова залетела с криками «любимый». Марта кривит губы. «Но я же объяснила и извинилась». «Да неважно. Я не хочу ее расстраивать». Марта забывает про мороженое и впивается в меня взглядом. «Мы же отлично ладили, Марк. И ты так просто решаешь все прекратить?» «Да. Не собираюсь вилять. Говорю, как есть». «А не сестренка ли это Стаса, которая вернулась на днях?» В голосе сквозит ехидство, но меня не задевает. «Тебя не касается. Я изначально тебе сказал, что больше, чем просто общение в инете, я тебе предложить не могу. И ты согласилась». «А тут ты решил меня опрокинуть при появлении другой?» Эта фраза распаляет, но я стискиваю зубы. Все еще надеюсь избежать скандала и дешевой драмы. «Не опрокинуть. Я ничего не обещал, чтобы опрокидывать. Говорю, как есть. Наше общение повернуло не в то русло, и я считаю правильным от него отказаться». «Вы даже не вместе, а она уже из тебя веревки вьет, Марк. Не ожидала, что ты такой каблук. На фотках-то брутал». Оставляю без внимания попытку уколоть. Все сказала. «Да пошел ты! Это мне не нужно наше общение». Настя. С нетерпением дожидаюсь первого дня занятий. Практически не сплю ночью и даже в один момент хочу что-нибудь написать Марку. Разбудить этого гада. А то что я в одиночестве мучаюсь? Хотя после того нашего поцелуя он не появлялся. Неужели решил остаться с этой Мартой? Эта мысль снова разжигает во мне злость утром, когда я стою перед зеркалом и привожу в порядок волосы. Дверь содрогается от стука. «Ну сколько там можно копаться, язва Леонидовна?» Недовольный голос братца придает ускорение. Нет желания злить его, а то потом еще дверь придется менять в ванную. «Иду я, иду! Поумерь свой пыл, братишка!» На пороге стоит недовольный Стас и сверлит меня взглядом, невинно хлопаю глазами, протискиваясь мимо. «Что там можно так долго делать? Ты что, о...» Запинается. «Какая о...» Дразню Стаса, получая в ответ хмурый взгляд. «Неважно. Уж не та ли это о, который ты словно супергерой мчался посреди ночи, м?» Стас прищуривается и уже собирается захлопнуть дверь в ванную, но я успеваю подцепить ее рукой. «Много будешь знать, морщины появятся». Закатываю глаза. «У меня они от нетерпения и любопытства появятся быстрее». Стас ржет. «Ну, Стас!» Дуюсь от его несговорчивости. «Ну что тут такого? Признаться родной и единственной сестре, что у тебя кто-то появился». «И правда». Стас складывает руки на груди и продолжает смотреть на меня с усмешкой. «Может быть, потому что эта сестра потом все соки вытянет, требуя подробностей?» Цокаю. «Обещаю этого не делать». А сама за спиной скрещиваю пальцы. На всякий случай. «Так я тебе и поверил». Стас отодвигает меня от проема. «Слишком мелко еще про мою личную жизнь знать». «Кстати». Поднимаю палец, но больше не успеваю издать и звука. Дверь захлопывается. «Зараза». «Ну ладно, я тебе припомню». Бурчу под нос. Из ванной доносится громкий хохот. «Я хомячков с двумя хвостами не боюсь!» Показываю язык двери и иду в кухню. Мама привычно суетится возле плиты. В воздухе одурительные запахи, от которых желудок требовательно урчит. Мама вздрагивает и резко оборачивается. «Тш!» Давлю ладошкой на живот, чтобы как-то приглушить рев кита. Мама начинает хохотать и втягивает меня за руку. «Садись давай, а то оглушишь меня сейчас ревом таким». Виновато улыбаюсь. Передо мной уже стоит стопочка блинов, сгущенное молоко, варенье и чай с облепихой. Боже, как я рада снова оказаться с мамой. Нет, с папой тоже хорошо было, но тут же мама. Тут она заботится обо всех, а мы впитываем ее заботу. Так можно еще немного побыть маленьким ребенком. Братец только показывается в кухне, ерошит влажные волосы полотенцем и вешает его на плечи. Седлает стул и тут же тянется за блином, который я скручиваю. «Эй, это мой конвертик!» Стукаю ложкой по наглой руке. «Тебе сегодня на занятия уже?» Переключается брат. Киваю с наслаждением, откусывая лакомство. «Мы довезем!» Мое лицо вытягивается, и в подтверждении его слов до меня долетает рев мотора. Вытягиваю шею, но в окно не видно, кто пожаловал. «Кто мы?» Марк подскочил. «Не в сервис надо за тачкой, тебя зацепим». От одного имени сердце бьется чаще. «Да я могу и сама». «Ой, не выпендривайся!» Стас поднимается со стула и стряхивает с волос остатки влаги. Приглаживает их, чтобы те не торчали в разные стороны. «Ну ладно». Хватаю с полки в коридоре рюкзак, чмокаю маму. Не знаю, когда вернусь. У Стаса сама выясняй. Мама качает головой и замечаю ее грустную улыбку. И когда успели повзрослеть детки? Ма, давай только без сентиментальности, а то я сейчас сам разревусь. Стас на ходу натягивает футболку и тоже целует маму. Братец впихивает меня на заднее сиденье. Ловлю в зеркале хитрый взгляд серых глаз. Щеки реагируют жаром, и это бесит. Марк трогается, а я залипаю на руках, сжимающих руль. Кстати, выныриваю между передними сиденьями и поворачиваю лицо к Марку. «А где твоя крутая тачка?» Стреляет в меня глазами, ухмыляется. «Так она не моя была?» Выгибаю бровь. «Ой, а что это?» «Брал погонять до девочек покадрить?» «Охотнее летят на красивые машинки». Брат с интересом смотрит в нашу сторону и хмыкает. «Ты полетела?» Вопрос Марка ставит в тупик. «А я-то при чем?» «Ну как, ты тоже вроде девочка». Марк усмехается, а Стас уже в открытую давится от смеха. «Во, вот здесь, брат, тормозни!» Марк останавливает машину и молча ждет, пока Стас выйдет. «Эй, я!» «А мы дальше, в универ». И в голосе Марка таится какая-то угроза. Стас скрывается за воротами мастерской. «Пересядешь?» «А?» Поворачиваюсь к Марку. Я все так же торчу между сиденьями, и он пользуется моей заминкой. Горячая ладонь обхватывает за шею, горячие губы впиваются в мои. Из меня вылетает только писк. Сжимаю пальцы на его рукаве. С головой ныряю в поцелуй. А Марк пользуется моей растерянностью, углубляет поцелуй. Его язык нагло пробегается по моей нижней губе, которую он сразу же втягивает. «А вот теперь точно доброе утро, сладкое». Отрывается от меня Марк. Шепот задевает влажные после поцелуя губы. «Мне кажется, что ты что-то попутал, Марк. Сил нет, все тело превращается в желе. Приходится крепко держаться за руку Марка, пока в его глазах разгорается пламя». «Нет, не перепутал, Настеныш». «Что, Марта надоела? Решил, что моя очередь?» Марк стискивает зубы. «Я не играю на два фронта. Запомни это». «Ну, конечно», — упираюсь рукой в плечо Марка. «И вчера тебе совсем никто не звонил, и ты никуда не сорвался. Не могу изгнать из голоса нотки обиды. Они настырно туда просачиваются, и, судя по лицу Марка, он их тоже слышит. Черт, это не в мою пользу». «Настеныш, давай я тебе кое-что скажу». «Не хочу слышать, ну и уши закрывать будет глупостью, поэтому пытаюсь состроить безразличное лицо». «Марте я сказал, что наше общение должно прекратиться, потому что у меня есть планы на другую девушку, и ей будет неприятно». Замолкает, ждет моей реакции. «А я не знаю, как реагировать. Мне и хочется верить, что он про меня, но это было бы слишком легко. После всех лет страданий по этому парню». Переспрашивать я не собираюсь, чтобы не выставлять себя влюбленной идиоткой. Самый безопасный вариант для меня — это пустить все на самотек. Мысленно соглашаюсь со своими доводами. «Может, мы уже поедем? У меня занятия». Отстраняюсь. Марк кривится, но без возражений выпускает меня. «Пересаживайся ко мне вперед». «Да мне и тут отлично». Откидываюсь и довольно улыбаюсь, хотя показать свою беспечность крайне сложно. Ножки до сих пор дрожат от наглого поцелуя и признания, хотя я и не уверена, что речь шла обо мне. Марк впивается в меня колючим взглядом. Серые глаза темнеют, и я решаю еще немного поиграть со зверем. Мне нравится его злить. «Представляю, что ты мой персональный водитель». Выражение лица Оленина меняется на коварное, и губы растягиваются в довольной усмешке. «Водитель, говоришь? Ну давай, представляй». Обхватывает руль и заводит машину. «А я представлю кое-что другое». С трудом разбирая его бормотание. «Что ты там бормочешь?» Марк загадочно хмыкает. «Устраивайтесь поудобнее, Анастасия Леонидовна. Поедем с ветерком». Срывается с места и меня вжимает в сиденье. «Эй, эй!» Цепляюсь за ручку. «Полегче, ковбой!» Прикусываю губу, когда Марк начинает громко ржать. «Настеныш, ты поаккуратнее с выражениями. Я все же после армии». Хочется спросить, как он вообще решился на армию. Но мы подъезжаем к универу быстрее, чем не хотелось бы. Марк разворачивается и осматривает меня с ног до головы. Давлю желание одернуть юбку и прикрыть коленки. Это будет слишком. Нужно бороться со своей стеснительностью при нем. А то так и поверит, что мне не все равно на его горящие взгляды. А мне все равно? Задумываюсь. «Конечная, мадемуазель». Марк улыбается. «Благодарю». Впервые искренне улыбаюсь ему и ловлю его взгляд на своих губах. «Улыбка у тебя отпад, Настёныш». Голос Марка хрипит. Я же до боли стискиваю дверную ручку. Хочется снова его поцеловать, да и вообще. Не хочется сопротивляться. «Я знаю». Бросаю нейтрально и прикусываю губу, чтобы не начать улыбиться еще шире. «Гад, вот что он со мной творит? Тебя отвезти домой после занятий?» И вроде ничего такого страшного он не спрашивает. Он друг моего брата и вполне может меня довозить. Но я понимаю, что наши отношения движутся в сторону. Он больше не просто друг моего старшего брата. «Да я сама справлюсь». Марк кашляет и недовольно хмурится. «Рим проводит опять». Перегибаю через сиденье и встречаю взглядом с Олениным. Он на нервах, вон как стискивает зубы. «Да, даже если он. Тебе какое дело? И понимаю же, что опасно такое говорить, когда он так близко ко мне. Но ничего не могу с собой поделать, дразню». «И правда, какое?» И замолкает. Жду меньше минуты, что он что-то дальше скажет. Но Мара только глубже уходит в свои мысли. «Я пошла?» Кивает. «Давай, хорошего дня». Выхожу из машины и сталкиваюсь с Римом. «О, моя муза! Доброе утро!» Оборачиваюсь на машину Марка. Он смотрит на меня, прищурившись. Несколько секунд, а потом перегоняет машину поближе к входу и быстро скрывается в универе. «Доброе утро!» Рим изучает мое лицо. «Как твое настроение сегодня?» «Отлично, спасибо!» Но не говорит же ему про другого парня, который выводит меня из равновесия, которого я добивалась 3 года. «Вот и отлично. Тогда, может, сегодня уже споем?» Смеюсь. «Конечно. У меня до 12 занятия, а потом я вся твоя». Рим усмехается. «Прям вся». Щеки вспыхивают под его пытливым взглядом. «Голос точно». «Ну уже что-то». Предлагает взять локоть, и я с удовольствием принимаю помощь. «Разрешите проводить?» «Разрешаю. Все равно в одиночестве запросто могу заблудиться в этих университетских коридорах. Рим подводит меня к нужной аудитории. С каждым шагом волнение растет. Хочется увидеть новых людей, может даже познакомиться с кем-то. Но и страшно так резко менять окружение». «Вон там аудитория, где у вас будут проходить занятия». «Спасибо, Рим». Сжимаю его руку. «Всегда к вашим услугам». Поклон, и он скрывается в недрах коридора. Делаю несколько глубоких вдохов. Сердце волнительно отстукивает. Я должна справиться с этим. Первый шаг — это самое сложное. Дальше будет легче. Делаю шаг к двери, и в меня врезается какая-то девчонка. Громко ойкает, а я понимаю, что передо мной та девушка, к которой подходил мой братец. Эти белоснежные волосы я узнаю из тысячи. Поправляет очки и книги, прижатые к груди. Удивительно, как она их не растеряла от столкновения. «Извини, что-то совсем не вижу, куда иду». Грустный голос привлекает мое внимание, и вместо того, чтобы просто разойтись, задерживаюсь. «Что-то случилось?» Девушка вопросительно смотрит на меня. «С чего ты взяла?» Но взгляд отрешенный, как будто далеко от меня. «По голосу слышно же!» Слегка дергаю девчонку к себе, пропуская в аудиторию высокого парня. Он окидывает нас недовольным взглядом, но решает воздержаться от комментариев. Это верное решение, потому что не уверена, что после такого насыщенного начала дня я смогу быть любезной припевочкой. Мелочи жизни. Отмахивается и делает шаг в сторону моей аудитории. «Подожди». Она замирает, занесенной над ручкой рукой, и оборачивается. «А тут разве не подготовительные занятия?» «Да, они». «У меня случается минутный сбой в программе». «Если это та самая девушка Стаса, то по моим меркам она должна быть взрослее. Для первого курса?» «Ну да. И для отстающих второго курса», — хмыкает она. «Точнее, тех, кто не сдал некоторые предметы на первом курсе. И сейчас, чтобы перейти на второй, им нужно отзаниматься тут и сдать повторный зачет». «Ого, как! Строго!» «Я Оля». Она все же решает представиться, протягивает руку. «Я же правильно понимаю, что тебе тоже сюда». «Настя». Пожимаю протянутую ладонь и стараюсь дружелюбно улыбнуться. «Да, тоже туда. Но я поступать только планирую». Она открывает дверь и кивает. «Ну, а я та самая отстающая». Смеется и заходит внутрь. Убеждаю себя, что я не боюсь. Не боюсь я нового коллектива и новых лиц. «Идешь?» Она выглядывает и вопросительно выгибает бровь. И я понимаю, почему браться так не тянет. Ее обаяние буквально топит все вокруг. И хочется пойти за ней чуть ли не на край света и отдать ей кошелек в придачу. Иду, да. Заходим с ней в просторную аудиторию. Тут уже достаточно народа, чтобы с трудом отыскать свободное место. Но нам с Олей чудом удается усесться на третий ряд, не так сильно далеко от доски и от преподавателя. Я тут ненадолго, на недели полторы, пока не назначат перезачет. И у меня только один предмет — история. Недовольно морщится, а я фыркаю от ее забавной мордашки. «Не любишь историю?» Оля откашливается, наклоняется ко мне. «Скажем так, не люблю несправедливость». Поспорила с преподавателем, что революция в свое время была неизбежна. «И за это тебе не поставили зачет? Меня шокирует это. Никогда у нас учителя не заваливали предметы за личное мнение. Наоборот, всеми силами поощряли учеников, которые могли высказать свою точку зрения и обосновать ее». Оля кивает. «О да, он поклонник Романовых». «А ты нет?» Оля недовольно кривит губы. «Скажем так. По моему мнению, царская власть упустила момент расслоения общества. И это стало проблемой». Открываю рот, чтобы продолжить беседу. Интересно ее слушать. Видно, что Оля слов на ветер не бросает. В проеме появляется преподаватель. Он останавливается, не заходя внутрь, и с кем-то разговаривает. Кивает и приглашающий протягивает руку в нашу сторону. В аудиторию заходит Оленин и мгновенно находит меня взглядом. «Вот же блин!» Шиплю сквозь стиснутые зубы, встречаясь с ним взглядом. «Что такое?» Оля взволнованно смотрит на меня, потом на Оленина. «Ты его знаешь?» «О да, это друг моего старшего брата. Надеялась, что мы с ним в разных группах будем». «Что-то знакомое лицо. Тоже где-то видела». Оля постукивает ручкой по подбородку и следит за Марком. «Тоже отставашка?» «Да нет, скорее поступашка. После армии вернулся и решил пойти сюда же». Кашусь на свободное место рядом с нами. Марк, перескакивая через две ступеньки, оказывается за нашей партой. «Привет, Настеныш». «Не мог выбрать другое место», сгибая уголок тетради от волнения. «Зачем? Если тут свободно, да еще и твоя компания». Поворачиваюсь к нему всем туловищем. Закидываю ногу на ногу, чтобы выглядеть более уверенно. «Я пришла сюда за знаниями, а не чтобы с тобой сидеть и болтать». Марк удивленно выгибает брови. «Так и я сюда за тем же, Настеныш. Не поверишь. Рвусь в бой и готов грызть гранит науки». «Ну да, ну да. Это Оля». Перевожу стрелки на растерявшуюся Ольгу. «Потом извинюсь, но сейчас нужно как-то отвлечь Оленина и показать, что мы тут не вдвоем». «Добрый день». Марк хмурится. «Мы раньше не встречались». Оля краснеет и мотает головой. «Вряд ли мы знакомы. У меня хорошая память на имена. Ваши я не слышала». «Значит, показалось. В любом случае, приятно познакомиться». Протягивает руку для пожатия. Оля быстро пожимает в ответ и одергивает ладонь. Неужели боится? Или смущается? «Так, стоп, Настя. Она вообще-то со Стасом ворковала на твоих глазах. А ты тут уже готова ее Марку приписать». Преподаватель отвлекает нас от разговора началом занятия. После первого занятия Оля быстро сбегает, и остаток учебного дня проходит в мучительной близости с Марком, который постоянно бросает на меня косые взгляды. Они жутко отвлекают, и я теряю нить разговора. «Ты можешь на меня не пялиться?» Со злостью шиплю, толкая Марка коленкой. Он только ухмыляется. Кладет руку на мое колено, его прикосновение на мгновение ослепляет. «Настеныш, почему ты на меня так реагируешь, сладкая?» Вопрос, заданный шепотом на ухо, окончательно добивает мою стойкость. Вскакиваю, поднимаю руку. «Извините, можно отлучиться?» Преподаватель удивленно смотрит на меня. «Но 5 минут до перемены». «Боюсь, мне никак не вытерпеть». Смущенно улыбаюсь. Щеки краснеют от пристального внимания Оленина. «Да, конечно, идите». Сбегаю по ступенькам и вываливаюсь в прохладный коридор.